Почувствовав, что она кивнула в подтверждение, я с грубой силой сломал дверную ручку и открыл дверь. Войдя в режим невидимости, я сначала пошел в комнату, которая была не слишком далеко от комнаты Широни. Там я нашел охранника, который ранее стучал в дверь, если он внезапно пришел проверить Широни и обнаружил, что дверь сломана. Я почти уверен, что они бьют тревогу. Как мрачный жнец, я повернул шею парня перед тем, как бросить его в пустоту. У меня было плохое мнение об усадьбе и ее охранниках, поэтому я не стеснялся их убивать. После вывоза мусора я чувствую присутствие подписи Широни и пытаюсь сопоставить ее с другой подписью. К сожалению, я не смог найти его, но скрыл барьер, который блокировал все навыки наблюдения и магию. В течение 5 минут я путешествовал по усадьбе, убивая всех охранников, которых видел, и бросая их в пустоту. Когда я обнаружил себя перед большим общежитием, я выпустил хитрость и почувствовал дверь для любого волшебного резонанса. В двери была мана, было очень тяжело, поэтому сломать ее будет трудно для нормальных людей, но не для меня. Отойдя от двери, пока я не оказался на расстоянии 4 метров, я вызвал одного из моих давних партнеров револьверов Дипшот. Эти вещи используют ману в качестве пуль, и в настоящее время самая плотная энергия в воздухе оказалась одной из самых разрушительных. Прицелившись в дверь обоими револьверами, я активировал медитацию и послал лишнюю энергию своим ружьем. Как только я увидел, что магия накапливается, достигнув предела, я нажал на курок. Бум, бум. Я почувствовал страх Широни от взрыва и заговорил, входя в комнату. «Ю, Широни, когда я перестану ходить, пойду и поищу твою сестру, я позабочусь, чтобы с тобой ничего не случилось». В конце своих слов я вышел из облака пыли, образовавшегося от взрыва, и осмотрел комнату. Было 12 ученых, но большинство из них выглядело неважно. Все они были напуганы до моего приезда. Затем краем глаза я увидел человека и дьявола, одетых в красивые одежды, вокруг них были еще 3 ученых, но они выглядели так, как будто они упадут в любую минуту. Широни уже подбежала к сестре, и никто не остановил ее, они смотрели на меня с осторожностью. Закончив с моим наблюдением, я использовал граундшринг и подошел к группе из 6 наиболее близких мне ученых, с 2 пустыми слишами, 6 закатанными головами. Что касается других 6, которые были через комнату, я выпускаю 3 пули из каждого оружия, и 6 тел упали на землю. Что касается оставшихся 5, я оставил их под дулом пистолета и направился к Широне, у которой были проблемы с освобождением кураки. Она была не в лучшей форме, ее спина была медвежьей, и были обнаружены многочисленные колотые раны, ее кожа была бледной, как будто у нее теперь была кровь, а ее тело было хрупким. Положив одно из своих пистолетов, я впрыснул большую часть жизненной силы, которая была у меня в запасе, а также поднял жизненную силу в воздухе и исцелил ее. Возможно, потому что я не хотел, чтобы такая милая девушка выглядела настолько нездоровой, я использовал не только залечил ее раны, но и исправил ее цвет лица, и питал ее тело. Я заметил, что она смотрит на меня и слегка улыбнулась. «Ю, не волнуйся, все будет хорошо». Она начала разрываться и ответила: «Курака, спасибо». Через 7 минут она смогла встать и ходить, как обычно, теперь, как мы собираемся иметь дело с этими парнями сзади. Время, затраченное на квест, 17 часов 59 минут, 14 глава. Отдав куртку Кураке, я медленно направился к 5 мертвецам в углу. Мои шаги были медленными, но громкими, и им казалось, что я смертельно стучу в их дверь. К тому времени, когда я смог добраться до них, 3 лакея впереди уже потеряли сознание, оставив только 2 сознательных мужчины. Я просто посмотрел на них и не сказал ни слова. Первым заговорил дьявол: «Наберриус, кто ты худой?» Мне не понравился его тон, поэтому я выстрелил в него крепко. Я уже планировал убить этих пиратов вначале, но пошел, я увидел их лабораторию, я был в ярости. Смешанные части тела и изуродованные трупы были повсюду. Я знал, что они пытались создать супердьяволов, но меня это тошнило. К счастью для меня, Широни была слишком сосредоточена на поиске Кураки, чтобы не заметить этого, иначе она испугалась бы. Пока я смотрел на падшего дьявола с холодными глазами, я услышал тихие шаги. Вскоре и Широни, и Курака были рядом со мной, глядя на весь этот беспорядок. Широни испугалась, поэтому она прячется за мной и Куракой. Сначала он испугался того, что я сделаю, но, увидев девушек, он улыбнулся, это было явно глупо, и заговорил с ними. «Мужчина, ах, девочки, приятно видеть, что ты здоров и здоров. Курака, ты хоть знаешь наши имена?» Он пытался заставить их помочь ему, но он был отрезан Куракой, который задал вопрос ледяным тоном. «Мужчина, это, Курака, ты их пока не знаешь, но все равно пытаешься играть за нашего отца. Ты хоть помнишь нашу маму?» «Человек, да, не кошел». Курака, его имя была Фуджимай. Она, казалось, была взбешена этим человеком, но мне пришлось ее успокоить. Схватив ее за плечо, я держал его с небольшим давлением, надеясь вернуть ее в чувство. После пары коротких вздохов она заговорила более холодным тоном, чем раньше, и даже заставила меня простудиться. «Курака, мама была красивой, заботливой и разумной женщиной, и единственная ошибка, которую она сделала в жизни, влюбиться в тебя. Это будет последний раз, когда мы увидимся». Даже не попрощавшись, она обернулась и начала выводить Широну из лаборатории. «Ю, что ты хочешь, чтобы я сделал с этими парнями?» Я задал ей вопрос, глядя на ее отступающую фигуру. Она остановилась, но не обернулась. «Курака, я оставлю это тебе. Человек, эй, подожди, ты не...» Он, наверное, понимал, что она имела в виду, и пытался позвать их, но я толкнул его в живот. Я также ударил дьявола по лицу, потому что он, казалось, пытался использовать магию. Когда девчонок не стало, я направил пистолет и заговорил. «Ю, единственный человек, которого ты можешь обвинить, это ты сам, и даже не думай, если просишь помощи. Я парень, который очень ценит семью, и такие парни, как ты, создают семью, но не заботятся о ней, мне противны. Человек, пожалуйста, не...» Банк, банк, банк, банк, банк, банк, банк, банк. Мне хватило, и я потратил на него 8 пуль, 4 в сердце и 4 в мозг. Что касается дьявола, он был бледен и даже мочился сам. «Дьявол, назови свою цену, я могу». Банк, банк, банк, банк. С другим моим пистолетом я потратил еще 4 пули, 2 в слух и голову. Свош. Что касается парней, которые потеряли сознание в страхе, я позволил им спокойно пройти во сне с пустым ударом. Еще раз осмотрев это место, я вышел из лаборатории и увидел Кураку возле двери, держащего Широну на руках. У нее были полые глаза, но когда она увидела меня, они начали сосредотачиваться. Я протянул ей руку. «Ю, давай пойдем». Она ничего не сказала и просто взяла меня за руку, послушно последовала за мной. После этого я вывел их из усадьбы через секретный проход и вошел в лес. Я решил пойти в лес, противоположный тому, из которого я вышел, по ряду причин. Чего я не ожидал, так это того, как мы попали внутрь леса. Курака рухнула. После дальнейшего наблюдения у нее, казалось, было много психического стресса. Не имея другого выбора, я нес ее на руках, как принцесса, и Широны прыгнула мне на спину. Когда все мы были готовы идти, я вошел в невидимость и покинул поместье так быстро, как только мог. После целого часа путешествия я нашел нас в тихой пещере в горной экосистеме и позволил нам отдохнуть. У меня не было полноценного отдыха более 18 часов, и моя усталость нарастала. Положив Кураку на одеяло, которое я вытащил из своего инвентаря, я начал готовить нам еду. Мой инвентарь остановил поток времени, поэтому у меня всегда было много спасательных средств на случай, если что-нибудь случится. Прямо сейчас я уже зажег огонь и сейчас жарю на нем несколько хот-догов, потому что их было легко приготовить. Взяв несколько булочек, я принес свои готовые хот-доги через Широне и Кураку, которые, похоже, проснулись. «Ю, здесь есть вы, вероятно, голодны, верно?» Оба просто кивнули, и мы все поели в тишине. К концу нашего обеда я спросил, что они хотят делать дальше. Я был в порядке, когда взял их в свой небесный мир, но система должна была сначала распечатать его. Хотя я имел это в виду, я не собирался заставлять их, если они хотели уйти. «Курака, я хочу помочь мне, люди». «Ю, твои люди, что ты имеешь в виду?» Там она рассказала мне о диспетчерских силах, отправленных в ее деревню, и была удивлена. Похоже, что меня привели в этот мир изменило больше вещей, чем я думала. Хотя я не хочу брать на себя всю ответственность, я уверен, что некоторые другие факторы должны были быть приняты во внимание в первую очередь. Когда она закончила, она хотела немедленно уехать, и я остановил ее, спросив, как далеко отсюда находится ее деревня. «Курака, 4 дня пешком, 1 день бега. Ю, хорошо, я понимаю это, но вы думаете, что вы можете сделать это с условием, в котором вы находитесь? Даже я сейчас не на 100% из-за того, что постоянно в бегах. Прямо сейчас лучше всего отдохнуть и уйти, когда мы будем готовы к работе. Скорее всего, она знала, что спешит и слушает мои слова, но в глубине души все еще немного грустит. Видя ее таким, я не мог удержаться от того, чтобы погладить ее по голове. Ю, послушай меня, двое. Мы не боги, мы не можем помочь всем. Лучшее, что можно сделать, это просто стараться изо всех сил. Я помогу вам двоим до тех пор, пока я еще смогу остаться в подземном мире. С этими словами я положил большой футон и теплое одеяло. В горах было довольно холодно, поэтому я оставил огонь включенным и лег, чтобы немного отдохнуть. Я положил футон и одеяло и для девочек, но вместо этого они вошли в мой футон. Зевоко, хорошо, я слишком устал, чтобы комментировать это, я иду спать. Время, затраченное на квест, 20 часов, 15 глава. Через 5 часов меня разбудила резкая боль в обоих плечах. Когда я посмотрел, кто виноват, я увидел, как две кошки впиваются зубами в мою кожу. Ю, ой, если вы, девочки, были голодны, у меня было дополнительное питание, вы не должны меня есть. Они оба отпустили меня и попытались обыграть, потому что ничего не произошло, но живот Широни появился довольно забавно. Устало вздохнув, я вытащил хлеб, яйца, бекон и сковороду. Разогрев огонь, который совсем недавно погас, я начал готовить еще немного еды, но случайно заметил то, что привлекло мое внимание. Дин, хозяин поздравлений, завершил скрытый квест «Очаровательный принц». Прекрасный принц, вы обнаружили двух беспомощных кошачьих девушек, которые отчаянно нуждаются в герое. Задача 1. Спасите Курака и Широни, Каника, от отчаяния. Награды. 1. Навык «Защита великого лотоса». 2. Навык «Надпись». Хотя я был счастлив, что получил квест, я не мог удержать воображаемую отметку от появления на голове. Во-первых, я не очаровательный принц, во-вторых, я никогда не планировал быть героем, и, в-третьих, они никогда не собирались впадать в отчаяние. Может быть, они впали бы в депрессию, но не отчаивайтесь, в книге об этом не говорится. Кажется, защита великого лотоса, активная, уровень, 1 макс, уровень, 10, активный эффект, навык, который делает защитный барьер в форме лотоса, в 20 раз сильнее, чем обычные барьеры. Надпись «Активная», уровень, 1 макс, уровень, 10, активный эффект. С помощью маны пользователь может вписать в экипировку заклинания или навыки, основанные на защите, полученные из кузнечного дела. Честно говоря, эти навыки были потрясающими, после 10 долгих лет у меня наконец-то появился чистый навык защиты. А второй навык позволяет мне подражать эффекту на другой части оборудования. Быстро раздавая Куроке и Широне их еду, я искал в своем инвентаре какое-то оборудование, на котором можно было бы надеть защиту великого лотоса. Тем не менее, единственное, что я мог собрать, чтобы удовлетворить это требование, это несколько ожерелий. У них был тот же дизайн, что и у Ирины, но они были сделаны после того, как она ушла. Через 1 неделю после ее ухода я не знала, что делать, поэтому я начала делать вещи, потерянные в режиме автопилота, и увидела, что сделала несколько версий одного и того же ожерелья. Больше нечего делать, я начал работать и через полчаса смог сделать 2 ожерелья. Защита лотос кулон. Подвеска с надписью защиты лотоса. Всякий раз, когда пользователь находится в опасности, защита лотос пендант активируется, создавая барьер, защищающий пользователя. После использования надпись исчезнет, и она снова станет обычной подвеской. Использование, возможно, было ограничено, но все равно было лучше, чем ничего. Ю, эй, ты тоже иди сюда и надень это. Я не знаю, почему я был чрезмерно защищен, но мои инстинкты постоянно говорили мне, чтобы я был готов, и мои инстинкты обычно были на высоте. Но я не понял почему. Никошоу были действительно сильны, их даже боялись дьяволы. Не думаю, что они будут избиты небольшой группой дьяволов, верно? Еще один холодок спустился по моему позвоночнику, я почувствовал, что мне нужно поторопиться, съесть еду так быстро, как мог. Я очистил лагерь, и мы уехали. Мы все бежали в одно и то же место, но быстро я столкнулся с проблемой, эти девушки были слишком медлительны. Если бы это было до того, как я попал в подземный мир, мы были бы равны, но теперь для меня они медленные. Я продолжал чувствовать это бушующее чувство, говорящее мне идти быстрее, поэтому я переключил наш индивидуальный бег на то, чтобы они были в моих руках, пока я бегу. Граундшринг потребовал много энергии, поэтому я использовал только тире, и поездка, которая должна была занять день, составила всего 4 часа. Когда появилась деревня, я заметил, что окрестности были странно тихими. Там не было ни дьяволов, ни никошел. Держа девушек на руках, я направился в деревню, и вид, который я увидел, заставил меня задуматься на минуту. На полу были разбросаны многочисленные статуи женщин никошел. Все они выглядели по-разному и находились в разных положениях. Некоторые были на земле, некоторые стояли. Была даже пара, которая держала друг друга на руках. Девушкам было не лучше, они от меня вырвались и побежали к ближайшей статуе своих старых членов клана. Как только они приблизились, они были потрясены так же, как и я, но у меня было больше удивления в выражении, чем в шоке. Ю, никошел говорили, что он сильный. Когда я услышал о них в книге, они никак не могли так упасть. Должны быть некоторые подсказки, которые я забыл заметить. Освободив свое духовное чувство, я осмотрел всю деревню и заметил, что по всему городу много воды. Думая, что это была единственная подсказка, которую я смог найти, я оценил воду и нашел то, чего не ожидал. Проклятие медузы. Яд из крови горгона и других опасных трав. Этот яд может вызвать пристальный взгляд медузы и превратить потребителя в камень. При разбавлении в воде эффект дель через 6 часов, более загрязненная вода, попадающая на кожу, увеличивает скорость инъекции. Невосприимчив к очищающему действию энергии жизненной силы и не может быть обнаружен после употребления. Создано ученым из семейства наберийских. Черт, оказывается, мое пребывание здесь затронуло больше вещей, чем я думал, даже люди, с которыми я не контактировал, пострадали. Возвращаясь к девушкам, я оценил женщину Никошоу и обнаружил, что они еще не умерли. Из того, что я могу указать, они находились в состоянии комы, учитывая тот факт, что проклятие медузы предназначалось скорее как нейтрализующий агент, чем как убийственный. В этой истории Курака сказал мне, что по дороге сюда они собирались захватить Никошоу, а не убивать их. Это означает, что, вероятно, есть лекарство в усадьбе Набериуса. Причина, по которой здесь не было армии Набериуса, заключалась в том, что они были источником воды, отравляющей ее. У них, вероятно, было много людей, чтобы у них была рабочая сила для перевозки Никошоу. Воодушевленный своим открытием, я рассказал девочкам, что нашел, и раскрыл свои навыки оценки, сказав, что это была моя способность, и они тоже были счастливы, зная, что могут спасти своих людей. Широне, но как мы собираемся их всех убрать, если мы оставим их здесь, чем те люди заберут их? Ю, оставь это мне. Если они не будут считаться живыми, я смогу найти их в своем хранилище. Верный моим словам, я подошел к одной из статуй и попытался положить ее в свой инвентарь. Он вошел без сопротивления. С широко открытыми глазами я посмотрел на девушек, у которых тоже были открыты глаза. Глубоко вздохнув, я снова распространил свое духовное чувство и начал собирать все статуи в деревне и у ручья. Когда все закончилось, я открыл глаза и с облегчением вздохнул, подбирая глаза к девушкам, которых я видел, что они тоже выглядели облегченными, но потом я заметил, что их уши немного подергивались. Вскоре после того, как я тоже что-то почувствовал, глядя на небо, я ожидал увидеть спокойное небо, но я встретил множество огненных шаров, идущих на нашем пути. Юф, используя граундшринг, я быстро схватил девочек, но, собираясь использовать его снова, я внезапно почувствовал мучительную боль, распространившуюся по всему телу. Я не знаю, почему это происходит, это отличалось от обычной боли, которую я получаю от ран. Это душевная боль. Нормальная боль может быть уменьшена с помощью сопротивления боли, но психическая боль – это совсем другое. У меня нет никаких навыков, чтобы отрицать психическую боль. И хуже всего, когда я пытаюсь использовать граундшринг или даш, все мое тело вызывает у меня сильный психологический шок. Из быстрого анализа, это, вероятно, как-то связано с моей кровью, потому что боль в основном исходит из моего сердца и вен. Они продолжали стрелять больше огненных шаров и других заклинаний, разрушая все в поле зрения. Мне потребовалось 100%, а также все мои навыки передвижения и поддержки, чтобы просто покинуть деревню. Как только мы вышли, я понял, что карма хочет быть настоящим, потому что мы увидели, как около 100 вооруженных солдат блокируют наш путь. Среди их рангов большинство были среднего звена, среди них были высокопоставленные, и, глядя на эти цифры, мое сердце похолодело. Быстро проработав свои варианты, я побежал к берегу реки, приложив большую часть сил к ногам, прыгнув по берегу, не промокнув, и побежал в лес позади него. Работая изо всех сил, я сосредоточил половину своих усилий на заживлении ран, но понял, что это займет больше времени, чем у меня. Сосредоточив свое сознание на окружении, я замечаю, что зашел в тупик. Сначала я думал, что смогу масштабировать стену, но вскоре понял, что стена слишком высока, чтобы я мог либо взобраться, либо прыгнуть. Высота была даже выше, чем текущий предел расстояния сокращения земли, поэтому, даже если бы я мог использовать его, он был бы бесполезен. Пока я пытался сформулировать план, я начал слышать марширующий звук руки. Обернувшись, я увидел, что наш единственный выход заблокирован, и больше заклинаний выбрасывается на нашем пути. Ю, Гранд Лотос Защита. Опустив девушек, я повернулся лицом к армии, протянул левую руку и выкрикнул имя моего единственного навыка защиты. Эти навыки использовали мои запасы энергии для создания барьера, и в настоящее время моя мана и жизненная сила были ниже 20% из-за всего, что я делал сегодня. Между пространственной сущностью и демонической энергией, у меня было больше демонической энергии, чем у другой, поэтому я направил все это в свое мастерство, чтобы сделать жесткую защиту. Затем из воздуха передо мной появился красивый красный лотос с постоянно меняющимся оттенком красного. Это было прекрасно, но у меня не было времени, чтобы полюбоваться этим видом. Лотос также был прозрачным, и я мог видеть заклинания и приближающихся солдат. Хотя лотос действительно защищал меня от повреждений, но воздействие заклинаний заставило мои ноги упасть в землю. Когда заклинания продолжали пребывать, солдаты продолжили свой марш, и у меня было около 6 минут, прежде чем они доберутся до этого места. Раздвинув мой мозг до предела, кровь снова потекла из моих глаз. Казалось, как будто я выскочил несколько кровеносных сосудов, но из-за этого я смог придумать план. Но это было глупо, и вероятность моей смерти была высока, но я мог купить этим девушкам шанс выбраться отсюда. Повернув голову, я увидела девушек, которые выглядели напуганными ситуацией. Я снова посмотрела на армию, чтобы они не увидели мое лицо. Решительным тоном я говорил: «Ю, Курака». «Курака, Игрик, да что это?» Она была поражена, и я поняла почему. «Ю, послушай меня, я собираюсь что-то сделать, и это будет довольно масштабно. Когда это произойдет, но вся ваша мана и жизненная сила, которые вы сможете собрать в подвеску, которую я вам дал, защитит вас, но только один раз. Когда все это закончится, я хочу, чтобы ты забрал Широни и ушел отсюда. Найдите человека, которому вы можете доверять, чтобы защитить себя и сделать вас сильнее». «Курака, а как же ты?» Я не мог ответить сразу, я мог сказать, что мое молчание испугало ее, поэтому мне нужно было что-то сказать. «Ю, если карма не хочет меня убивать, я скоро увижу тебя». «Курака, что ты имеешь в виду?» Я не ответил ей и только начал направлять всю свою пространственную сущность в воздух, создавая прозрачный купол в одной миле в каждом направлении. «Дин, используя мою правую руку, чтобы поддержать мою левую руку, на моей руке начали появляться темные цветные линии. Лотос начинал ломаться, но я не позволил бы ничему остановить меня. Мои глаза начали слезиться не кровью, а слезами, и мне пришлось закрыть глаза. Ю, мама, папа Иссей, Ирина, Курака, Широни, пожалуйста, прости меня». Снова открывая глаза, на этот раз они были чисты, и решительный взгляд заменяет мои слезы. Воздух внутри купола начал выходить из-под контроля со мной в его центре. Образ мира вне купола начал искажаться. Отпуская энергию из моего тела, я заговорил, и все в куполе услышали мой голос. «Ю, я кость своего меча. Время, затраченное на квест, 29 часов 30 минут. Дин, родословная хозяина была стимулирована. 9% проснулись. 16 глава. Пов, Серзичс. Я Серзичс Луцифер, формально Серзичс Гримары, но когда я взял бразды правления одним из 4 дьявольских королей подземного мира, моя фамилия была изменена. В настоящее время я нахожусь в поместье Гримари, присматриваю за моей младшей сестрой Риас, которая только что получила своего первого слугу. В этот момент ее читает слуга моего класса епископа МакГрегор Мазерс, чтобы быть высококлассным дьяволом. Я бы сделал это сам, но я не очень хорош в таких вещах. К счастью, МакГрегор любит делать такие вещи. Таким образом, я позволил ему, а также некоторым другим наставникам справиться с ее преподаванием, пока я смотрю с заднего плана. Прошло около месяца с тех пор, как Риас вернулась домой со своим первым слугой, падшим ангелом-человеческим гибридом по имени Акина Химеджима. Сначала она была немного сдержанной, когда гуляла по поместью, но вскоре привыкла к ней. Риас даже сказала мне, что она ее лучшая подруга, которая принесла мне много радости. Из-за того, что она была следующей наследницей семьи Гримари, у нее не было много возможностей найти друзей, так что это изменение темпа приветствуется. Прямо сейчас мы все во дворе усадьбы, я наслаждаюсь чаем, Ариас, Акина и МакГрегор продолжают свой урок. Рядом со мной были слуга класса Куин и жена Грейфия. Сейчас такие времена, когда ты наслаждаешься самыми лучшими вещами. Как будто, чтобы нарушить этот момент мира, я почувствовал внезапный всплеск демонической энергии. Это было очень далеко, но оно все еще было там. Кажется, я был не единственным, кто почувствовал это, поскольку МакГрегор, казалось, остановил урок и посмотрел на горизонт, а Грейфия тоже посмотрела на горизонт. Риас, а не сама, что не так, Серзичс? Кажется, что-то происходит в дальнем восточном секторе подземного мира. Это необычно. Я пришлю кого-нибудь, чтобы расследовать это позже. Риас, эй, мы можем пойти и посмотреть, Серзихс? Что? Почему вы хотите сделать это? Но это не так важно, как это важно для вас или что-то еще. Почему вы хотите это увидеть? Невозможно понять, почему она хотела бы пойти, я спросил ее. Риас, потому что я собираюсь стать наследником дома Гримари, и знать об опасности и реагировать на нее, это то, что должен знать лидер. Она вздохнула и показала мне уверенную стойку, и я честно хотел отпустить ее, но это не было чем-то опасным. В большинстве случаев это было просто природное явление, которое не имело серьезных последствий. МакГрегор, мастер, я думаю, что мы должны также провести расследование, даже если это закончится тем, что ничто опасное, что-то вроде естественного явления, не должно до нас дойти. Кроме того, мне очень любопытно, что там происходит. Правая леди Риас, мисс Акина. Риас, Йен-Йен, дядя Мазерс прав. Выпуская табличку, я попросил Грейфию приготовить слугу класса рук Бахумута для нашего путешествия на восток. Мне также было любопытно, что происходит, но, будучи королем дьявола, делать то, что я хочу, просто чтобы удовлетворить свое любопытство, было не то, что я мог сделать. На нашем пути мы пересекли пути с моим другим слугой класса ладья Суртурсицонте Сауякита, моим слугой класса рыцаря. Прежде чем я успел их поприветствовать, Риас сказала им, куда мы идем, и они попросили присоединиться. Чем больше, тем веселее я всегда видел, но я думаю, что это слишком излишне, когда так много силовых структур идут и исследуют что-то такое маленькое. После нескольких часов полета мы подошли к месту беспорядков и были удивлены увиденным. С высоты птичьего полета все деревья в этом районе были вырублены и, казалось, не имели в них никакой жизненной силы. Что касается количества демонической энергии, которое было близко к нулю, разве не предполагалось, что большое количество ее собралось здесь? Йоху Серцихсчан здесь. Посмотрев с вершины Бахамута, я заметил на земле 5 фигур, я смог узнать 2 из них, но остальные были мне незнакомы. Это был Серафал Левиафан, еще один царь-дьявол, который происходил из семьи Ситри и ее младшей сестры Соны Ситри. Что касается остальных, 2 из них были одеты в длинные черные одежды, так что я думаю, что они были членами семьи Ситри. И последней была девушка, подобная возрасту Соны, поэтому я предположил, что она была ее новым слугой, учитывая тот факт, что она уехала в мир людей одновременно с Риас. Спустившись с вершины Бахамута, я поприветствовал Серафала, который, как всегда, был в ее розовом волшебном наряде. Ха, она никогда не меняется. Серафал, ты тоже пришел сюда, чтобы проверить беспорядки, Серзихстян, Серзичс? Да, на самом деле Риас хотела увидеть это, поэтому я привел ее сюда. Серафал, то же самое для меня и Соны здесь, но почему у вас есть вся ваша пирация с вами? Серзичс, некоторые были приглашены Риас, а другие были любопытны. Так что здесь произошло, Серафалу, ничего особенного, мы не встречали с некоторыми другими дьяволами Дамана Бериуса, но они ничего не могли найти, поэтому они разошлись дальше, чтобы попытаться найти что-то, но, Серзичс, вы смогли найти что-то и скрыли это, Серафалу, неправильно, это был весь Густав здесь, скрестив руки на крестике, она отвергла мою задницу и похлопал по плечу одного из одетых мужчин, присмотревшись к нему, я заметил, что он был догманом, поэтому он, вероятно, мог найти что-то, чего не смогут найти нормальные дьяволы, Серзичс, так что ты нашел Густав, Густав, сообщая, что все дьяволы искали вещественные доказательства, я случайно обнаружил запах человеческого ребенка в пещере прямо позади нас. Аромат указалось несколько часов назад, и когда я последовал за запахом, я обнаружил, что он шел прямо в поместье на Бериуса, не слишком далеко отсюда. Серзихс, человеческое дитя, Густав, да, из того, что я мог проанализировать, это был 10-летний мальчик. Он сумел выяснить все это своим носом. И я впечатлен. Без дальнейших проволочек мы все направились к усадьбе на Бериуса, но когда мы добрались до ворот, никто не пришел. Я был уверен, что мы были обнаружены их барьером, но никто не пришел через 10 минут, никто не пришел, чтобы приветствовать нас, и мы начали подозревать. Быстро осмотрев Серафалу, я приказал Сурту Сицонг дать команду сломать ворота, но даже тогда никто не приходил, поэтому мы решили обыскать усадьбу с бдительностью. Однако вскоре мы поняли, что усадьба пуста, а человека не видно. Я был озадачен, но потом пришло предупреждение Густава. Густав, леди Левиафан, лорд Люцифер, я чувствую запах крови, идущая из-за угла, она слабая, но она все еще здесь. Серафалу, хорошо, вы двое, оставайтесь здесь и защищайте детей, мы пойдем и расследуем. Пробираясь по коридору, мы спасаем гигантскую дверь, которая, казалось, была взорвана магией. Однако через эту дверь произошла кровавая бойня, трупы были найдены на полу слева, справа и в центре. Серафалу, я рад, что дети остались, это травмировало бы их. Серзичс, согласовано. Серафал, которая, казалось, потеряла свой игривый тон, пошла осматривать тела, но не нашла ни одного живого, два из которых были даже расстреляны с множеством дыр в головах и груди. После быстрого поиска по всей лаборатории мы нашли элементы управления камеры слежения и стали искать что-нибудь полезное. Но то, что мы нашли, оказалось больше, чем мы думали, что сможем найти. Исследование супердьявола, сестры Никашоу, их страдания и таинственный мальчик, который появился из ниоткуда. Этот мальчик интересовал меня больше всего, он был таким молодым, но таким сильным для своих лет. У него были идеи, с которыми я мог бы согласиться, решимость завершить его задачи и правильная голова на его плечах. Он был безжалостным, но он не убивал без причины, люди здесь были ужасными людьми, и он положил конец тому, что шокировало большинство из нас тем, что в то время как ему было всего 10 лет, у него не было никаких проблем, заканчивающих жизнь. У такого человека может быть сильная и решительная воля или извращенная личность, но я почему-то полагал, что это был первый вариант. Мы многому научились по этим лентам, но я хотел узнать, куда девчонка пошла с этими двумя Никашоу. Из того, что мы узнали из камеры в спальне, он был доставлен сюда через пространственный разрыв, а не обычными способами. Увы, я мог только уйти, не зная моего ответа. Как мы выходили из усадьбы? Серафалу, эй, Густав, парень, чей аромат ты нашел, ты все еще можешь отследить его. Густав, аромат, да, он продолжается на другой стороне усадьбы в лес, но, похоже, у мальчика было еще два человека с ним. Серафалу, Йен, следуй по этому следу, я хочу увидеть, кто этот мальчик своими глазами. Серзихс, тебе тоже был любопытен этот мальчик. Серафалу, я упал, что однажды он станет могущественной силой, и я хочу посмотреть, смогу ли я сделать его своим слугой. Серзичс, вы просто хотите передать своей сестре сильного слугу, не так ли, Серафалу? Я мог видеть сквозь нее мгновенно, но я не могу отрицать, что я бы сделал лучше. Просто я чувствую, что мальчик никому не будет служить и однажды станет тем, кому служат многие. Пока я думал, я потянул рукав и увидел, что Риас смотрит на меня смущенным взглядом. Риас, а не сама, что происходит, кто этот мальчик? 17 глава. Пов, Риас, я, Риас Гримари, наследница дома Гримари, и мой сегодняшний день привел меня из одного места в другое. Первоначально я попал в восточный сектор подземного мира из-за странного всплеска демонической энергии, но как только мы здесь оказались, вещи начали выходить из-под контроля. Сначала мы знакомимся с Соной и ее сестрой, потому что, как и мы, им тоже было любопытно, но позже мы добрались до усадьбы местного дьявольского дворянина, чтобы узнать, что там пусто. Они и сама Исера Фалла сама вместе с парой других людей вошли в дом, но нам сказали остаться, но они старались изо всех сил, чтобы скрыть это под своим дыханием, но я слышал, как они упомянули слово «кровь». Когда они и сама и другие вернулись, первым, кто заговорил, была Серафалу сама, она хотела найти мальчика. Парень, вспоминая причину, по которой мы были здесь, было то, что мы шли по следу, оставленному человеческим мальчиком, но я не понимаю, почему мы должны специально искать его. Когда я спросила, кто этот мальчик, Ани сама сказала, что он примерно моего возраста, но сильнее. Сона также начала задаваться вопросом, кем был этот мальчик, потому что мы оба были примерно одинаковыми по силе. После получения некоторых подробностей мы узнали, что таким образом были плохие дьяволы, которые работали над нелегальными экспериментами. Тогда люди, на которых экспериментировали, были две сестры Никашоу, которые страдали в течение многих лет. Я чувствовал сочувствие к девушкам, как и другие со мной, но я был удивлен тем, что было дальше. Мальчик, которого искали, случайно встретился с одной из сестер, и она рассказала ему свою историю. Мальчик пожалел их и пообещал помочь им, и, используя все свои навыки, он победил всех в усадьбе и забрал девочек отсюда. Акина, это как история из сказки. Она права, если какой-то другой человек сказал мне это, я думаю, что это тоже история, но люди передо мной никогда не лгали мне, поэтому я мог только верить в это. После этого мы пошли по следу мальчика с помощью Густава, и по какой-то причине, чем больше мы путешествуем, тем больше я хотел увидеть этого мальчика. Я продолжал вспоминать, что о ней сама говорил снова и снова в моей голове, и не мог удержаться от мысли о том, каким он был лично. Акина и Цубаки, королева Соны, также, казалось, бродили по тем же мыслям, что и я. Даже Сона, когда она пыталась сохранить свое лицо, я увидел, что ее глаза, кажется, бродят с места на место. Мы уже прошли мимо их лагеря, и теперь мы приближались к деревне Никашоу. Затем, прежде чем мы успели увидеть деревню в поле зрения, мы услышали звуки битвы, ускоряя наш темп, мы вышли из леса и посмотрели на разрушенную деревню перед нами. Честно говоря, это очень огорчило, что это были дома людей, а другим людям просто нужно было их уничтожить. Акина, посмотри туда у реки. Все смотрели туда, куда она указала, и мы спасаем юношу, избегая бомбардировки заклинаниями, перепрыгивая через реку и бегая в лес за ней. Хотя я не очень хорошо выглядел, на его руках были девушки, как сказала ней сама, наблюдая за тем, как армия дьяволов входит в лес вскоре после того, как я начал беспокоиться о мальчике. Я пытался заставить о ней сама помочь, но прежде чем я смог сделать движение к дяде Мазерсу, я не знал, что он собирался делать, но прежде чем я знал, что магический круг появился перед нашими ногами, и мы телепортировались к новому местонахождению. Я был смущен, я хотел знать, где мы были, но звук взрывов привлек мое внимание. Казалось, что мы находимся на вершине хребта у входа в каньон. Внутри этого каньона я снова увидел мальчика, но он не выглядел так, словно у него все хорошо. Ему все еще бросали заклинания, но теперь у него был щит в форме лотоса, защищающего его. Позади него были сестры Никашоу, перед ним было много солдат, приближающихся к ним. Суртур Сицонт, учитель должен вмешаться. Серзихс, нет, я хочу посмотреть, что он делает. Посмотрите на его глаза, они, кажется, не потеряли свой боевой дух. Слушая о ней сама, я попытался посмотреть в глаза мальчику, но он был слишком далеко, чтобы я мог видеть. Как будто он читал мои мысли, дядя Мазерс использовал заклинание, чтобы улучшить зрение всех. Как только я увидел, я подтвердил слова о ней сама. В то время как мальчик был покрыт ранами, в то время как он сражался в проигрышной битве, его глаза, казалось, не теряли надежду. Прямо сейчас, когда он не смотрел на девушек, я увидел, что он разговаривает с ними, когда казалось, что он закончил говорить, на его левой руке появились линии цвета чирка. Серзихс, МакГригор, на это, Риас, они сама что не так, Серзичс, Посмотрите на небо, Риас, я не знаю, что случилось, но пространственный купол внезапно появился из ниоткуда. Макгрегор в настоящее время пытается зафиксировать нашу позицию, чтобы мы не оказались в ловушке. Я был удивлен, когда я посмотрел на небо, оно выглядело странно, и у меня возникла такая мысль, что ветер начал очень быстро подниматься. Пока я пытался приспособиться к ветру, все мы слышали громкий чистый голос, это было не из-за крика, а из-за тихого и спокойного объявления. И он, я кость от меча, сталь это мое тело, и огонь, моя кровь. Я создал более 1000 лезвий, неизвестные до смерти, неизвестно жизни, выдержав большие усилия, чтобы создать много оружия. Тем не менее, эти руки никогда не будут держать ничего, в ожидании этого, чтобы прибыть. Так что я молюсь, Unlimited Bloody Works. На мгновение я сомневался, действительно ли я проснулся или я спал. Сегодня должен был быть еще один нормальный день, но потом я вспомнил все, что мы сделали сегодня, и я начал сомневаться, действительно ли это происходило. Я чувствовал, что мне нужно ущипнуть себя. Риас, ой, мне было больно, потому что я был на самом деле, и мир до меня тоже был реальным. В настоящее время все мы находимся в волшебном круге, плавающем в воздухе, и перед нами пейзаж, который я не знаю, назвать ли он страшным или волшебным. На земле были сотни, если не тысячи, или ножевое оружие. Земля была землей умирающего луга. Казалось, что когда-то она была прекрасным полем в прошлом, но мертвая трава и многочисленные орудия засоряли территорию. В небе был легкий туман, и в этом тумане были гигантские ржавые шестерни. На горизонте виднелись колонны, я насчитал по 5 разных цветов. В центре была чистая мраморная колонна, на северной стороне – голубовато-голубая колонна, на востоке – изумрудно-зеленый столб, на западе – малиново-красный столб, а на юге – стол из черного дерева. Перед этими колоннами стоял мальчик, его щит исчез, он выглядел уставшим, но, казалось, был спокойнее, чем раньше. Напротив него была армия дьявола, они были смущены внезапным изменением, но я мог быть, некоторые маги пытались реорганизовать войска. Свавош, свавош, свавош, свавош. Однако, как только они собирались успокоить 4 из 25, мы обезглавили летающие мечи, и с этим, когда это вызвало, мир начал меняться. Дзынь, дзынь, дзынь. В небе начали вращаться шестерни, и пока они поворачивались, ржавчина на них начала исчезать, и небо начало очищаться. Столбы начали светиться, и это, в свою очередь, вызвало вибрацию оружия на земле, как будто они только что ожили. Ра-ра-ра-ра-ра. Внезапно мальчик громко закричал и бросился к армии. В воздухе вокруг него было 4 летающих меча и 2 меча в руке. Армия услышала его крик, и некоторые маги начали нацеливать заклинания на него. Но точно так же, как они некоторые его, он видел их также, с мощным броском оба меча в его руке, направленной к армии, и следом за ними были 4 летающих меча на спине мальчиков. 4 из магов были неподготовлены и умерли, но последние 2 подняли барьеры, к счастью, выжили. Битва началась с 125 солдат и 25 магов, но за эти короткие минуты 8 магов были уже мертвы, и войска только-только вступали в боевой порядок еще раз. Мальчик, с другой стороны, никогда не прекращал свою атаку и даже пополнял свое утерянное оружие тем, что лежало на земле. Солдаты, которые были теперь реорганизованы, также атаковали мальчика, надеясь превзойти его численность, но мальчик ни разу не запнулся. Прежде чем обе стороны вступили в контакт, мальчик постоянно бросал мечи в армию. Сначала я подумал, что летающие мечи – это просто мечи, зачарованные заклинанием левитации и брошенные магией ветра, но я ошибся. Если один солдат уклонится от входящего меча, меч изменит свою траекторию и убьет солдата, который сбросил свою охрану. По мере того, как мальчик прогрессировал, количество оружия, которое сопровождало его, росло, и когда мальчик встречал армию, в каждой руке у него был меч, и вокруг него окружало 20 различных видов оружия. Даже с вмешательством армии мальчик не остановился, и он медленно создал путь крови и трупов. Сауи, хорошие методы убоя. Риас, техника убоя. Сауи, точно так же, как технику и стили меча используют для сражения или в поединках, техники убоя предназначены для одной вещи, чтобы убить. Я говорю их хорошо, потому что в то время как у них есть кое-какое отверстие, оружие, которое кружит вокруг него, прикрывает отверстие. Даже его методы лечения уникальны. Риас, Ху, но он не использовал методы исцеления. Все, что он делал, сражаясь. МакГрегор, леди Риас внимательно смотрит на его тело и видит, что он не истекает кровью. Хотя у него есть приличные боевые способности, но его защита не идеальна. Он получает травму, но у него нет кровотечения. Слушая дядю Мазерса, я смотрю поближе на его тело и вижу, что, когда он получает ранение, шары из сжиженной стали входят в его тело и начинают их лечить. Как он это делал, это было заклинание или что-то еще? Когда эти мысли возникли, мой мальчик прорвался через осаду солдат и попытался атаковать магов, но встретил большой огненный шар. У него даже не было времени увернуться, и огненный шар взорвался. Я думал, что он умер и отвернулся. На заднем плане можно было услышать возгласы солдат. Серзичс, продолжая искать Риас, он еще не умер. Риас, а? Я поверил его словам и вот прикоснулся к полю битвы и увидел, что позади магов, которые сбросили свою охрану, стоял мальчик, и взмахом руки многие мечи вылетели и убили всех 13 магов. До того, как 5 магов установили барьер на случай, если мальчик бросит в них больше мечей, в то время как другие едят подготовленные атакующие заклинания, но когда они сбросили свою охрану, барьер тоже. Их смерти были чистыми и тихими, ни один нормальный человек не смог бы обнаружить что-то не так, но у этой армии были некоторые исключения. Когда эти люди увидели, что он убил магов, некоторые были напуганы, некоторых мы успокоили, но у них всех было одно общее, все они смотрели на ребенка, как на монстра. Только чудовище сможет пережить такой сильный взрыв после того, как только пострадает от осады солдат. Даже я был удивлен, я продолжал думать, действительно ли этот мальчик моего возраста, а не просто какой-то маленький мастер, который имел годы боевого опыта. Армия замолчала, никто не двинулся с места, в последнем поединке с мальчиком из 125 участвовавших в нем 83 из них вышли живыми. 42 из них покрасили пол своей кровью. Затем мальчик начал идти к армии, в которой он больше не бегал. Я думал, что он устал и хотел только сохранить выносливость. Но потом я слышу шум ветра. Сваош. Внезапно с земли появилось 20 единиц оружия, которое первоначально преследовало мальчика до того, как он был поражен огненным шаром, и убило 20 несчастных солдат. Когда эти клинки закончили свою работу, они перестали двигаться. И еще 20 видов оружия извне начали атаковать солдат. Это заставило армию впасть в панику и, таким образом, позволить мальчику присоединиться к бою, отбирая всех, кто не позаботится о летающем оружии. МакГрегор, ой, я вижу сейчас, Риас. Пока я смотрел бой, дядя Мазерс внезапно закричал в понимании. МакГрегор, раньше, когда мальчик впервые использовал эту технику, я думал, что сначала это было действительно совершенное заклинание, но оказалось, что это скорее способность, которая позволяет ему манипулировать оружием, найденным в этом отдельном пространстве. Раньше он только мог сдать 4 за раз, но он постепенно освоил его и довел число до 20. Я предполагаю, что эта способность имеет предел и в зависимости от этих пределов определяет ее силу атаки. Его лимит сейчас составляет 20, потому что если бы не он использовал каждое оружие в этом месте, чтобы бросить оружие на эту армию. Такой, я решил не обращать внимания на дядю Мазерса сейчас, когда он попадает в тему, которая ему действительно нравится, он вызывает у людей головные боли. Наконец, с помощью своего бесконечного арсенала оружия, мальчик смог победить всех в армии. Когда битва закончилась, мальчик, казалось, потерял большую часть своей энергии и упал, с его падением мир, в котором мы медленно развеялись, и вскоре мы снова оказались на вершине хребта. Под нами был мальчик, но он был окружен полем трупов, и на его пути появилась пара плачущих сестер Никашоу. Второй Суртр, я должен сказать, что я не думал, что он имел это в нем. Сауи, да, мальчик, который сражался в мире клинков и создал поле трупов. Вы могли бы написать стихотворение об этом. Серзичс, пойдем, я хочу посмотреть, кто этот мальчик на самом деле. Серафал, хорошо, я подгоню тебя к нему. Спустившись с горного хребта, мы пошли к мальчику, и когда я услышал, как Акина сказал мне. Акина, сегодня был странный день, правда, Риас? Риас, да, это так. 18 глава, 30 минут, это было ограниченное количество времени, за которое я мог сражаться, и мое тело не сломалось. Использование Unlimited Bloody Works было рискованной игрой, я никогда не использовал его раньше и не знал, как им управлять. В конце концов, я должен был учиться по мере своего прогресса, но это заставило меня пойти на множество рисков. Благодаря функции исцеления способностей, я не мог истекать кровью в битве, но теперь мой уровень адреналина снизился, и мое тело ощущает обратную реакцию. В этой битве я не только перегрузил 80% своего тела, почти заставил себя испытать дефицит маны, представьте, что это 0 ума от Данмачи, и большая часть моего тела была заменена сталью. Я знал, что это должно было случиться, и мальчик, это больно. Из-за повреждений, которые я понес на своем теле, я в настоящее время не мог двигаться. Если я не могу найти способ исправить это, я могу стать инвалидом. Что касается дефицита маны из-за этого, сейчас довольно сложно оставаться в сознании, большинство моих чувств исчезло, и единственное, что я могу использовать, это мое зрение и вкус. Честно говоря, я думаю, что умру. Придя в это чувство, я начал терять сознание, немного меня приветствовал это чувство, в то время как другая часть меня ненавидела его. Возможно, я не знал, как я умер в прошлой жизни, но, по крайней мере, я знал об этом. Ю, Широн Пов, у меня не было слов о том, что я только что засвидетельствовал, и казалось, что моя старшая сестра была такой же. Мы оба не могли не трепетать, мир лезвий был зрелищем, а его создатель был еще более впечатляющим. Ю Хёудоу, это было его имя, вспоминая несколько часов назад, когда я только встретился с ним, я никогда бы не подумал, что я начну так сильно зависеть от него. Я был благодарен ему за спасение моей сестры, и я был благодарен, что он забрал нас из этого мрачного особняка. Когда мы отправились в поход, я почувствовал, что свободен, и мне не нужно беспокоиться о плохих людях, которые приходят за мной. Было ли это потому, что он был здесь? Я наконец почувствовал себя спасенным. Я верю в это и не хотел, чтобы это чувство ушло. Но когда я рассказал об этом своей сестре после того, как он заснул, все, что она сделала, это слегка улыбнулось мне, прежде чем заснуть тоже. После этого я последовал за ними и тоже уснул, однако, проснувшись, понял, что бью ее по плечу. Я не знал, что делать. Если у человека в деревне есть особое значение, знает ли он это? Если бы он не так хорошо, даже отлично, но если бы он сделал, я думаю, я мог бы умереть от смущения. К счастью, он этого не сделал, но у меня был один вопрос, Куракани-сан также прикусила его плечо, было ли это во сне, или она сделала это нарочно. Когда мы прибыли в нашу деревню, мы были в ужасе, увидев, что случилось с нашими людьми, но потом с облегчением узнали, что их можно вылечить. Но наше облегчение длилось недолго, потому что на нас напали, Йоу был ранен, и из-за того, что мы были слишком медленными, ему пришлось отвезти нас оттуда. Мы пытались убежать, но оказались в углах, и Йоу пришлось сражаться, потому что мы знали, что мы не поможем, и вместо того, чтобы помочь, мы его победим. Видя это, я злился на себя за то, что был таким слабым. Однако, прежде чем я смог начать ругать себя, Ю сделал что-то настолько удивительное, что мне показалось, что я сплю. Это был мир клинков, и в этом мире Ю использовал комбинацию каждого клинка, на который он мог взять руку. Он боролся против армии и победил. Я был так счастлив и почувствовал, как что-то согрелось в груди, но вскоре это чувство исчезло, когда я сказал, что Ю упал на землю. В панике я подбежал к нему, и моя сестра также, слезы текла из наших глаз, и мы потеряли контроль над своими эмоциями. Когда мы подошли к нему, мы отчаянно пытались разбудить его, но он не двигался. Куракаони-сан пыталась исцелить его с помощью синдзюцу, но это не сработало. Отчаяние начало захватывать наши сердца, и мы собирались сойти с ума, но затем что-то случилось. Магический круг появился из лба Ю, он начал увеличиваться, пока в конце концов не сломался, а вместе с ним и космос. Видя это, я помню, он сказал мне, что он пришел сюда через разрыв в космосе. Внезапно раскол начал втягивать в это Ю, мы пытались удержать его здесь, но нас тоже втянули. Я не знаю, куда мы идем, но я знал, что не хочу покидать сторону Ю. В последний раз, бросив взгляд на подземный мир, я увидел небольшую группу людей, идущих к нам, но проигнорировал их, когда держал Ю руку крепче, чем когда-либо. И вот так мы с Куракаони-сан покинули подземный мир вместе с Ю. Ю, Пов, чирп, чирп, чирп. Когда я пришел в сознание, первое, что я услышал, когда проснулся, это щебетание птиц снаружи или, по крайней мере, так я думал. На данный момент мои глаза чувствуют себя так, как будто я часами смотрю на солнце, и мое тело чувствовало себя так болит, как будто я только что прыгал 10 дней подряд. Когда мое зрение стало немного слабее, я поняла, что вернулась в свою гостиную, отдыхая на диване. Из-за боли я все еще не мог пошевелиться, но был уверен в одном. Ю, я жив, но где ты, е девушки? Я пытался заставить свое тело подняться, но почувствовал тяжесть в груди. В моих руках спали девушки. Я был рад, что уверен, что если я умру, они впадут в отчаяние, не имея никого, кому можно было бы доверять. Медленно раскачивая свое тело из стороны в сторону, я назвал их имена, надеясь разбудить их, потому что я не знал, когда мама и Сей вернутся домой. Курака Широне, Муу, Ю, девушки просыпаются. Без шуток, тебе нужно проснуться. Через 5 минут я пытался разбудить их, наконец, открыл глаза. Сначала они были смущены, но когда они увидели меня, они начали плакать, и они уткнулись моей головой в грудь. Кураке было 13 лет, и у нее было какое-то развитие, они делали ее грудь мягкой, но ей было всего 8, и у нее все еще не было ничего, что заставляло меня чувствовать только ребро. Не то чтобы я не наслаждался их объятиями, но мне было интересно, как бы это было, если через пару лет кашель сорвался с места. Ю, девочки, Элли отпустить, ты задушишь меня. Курака Широне, а-а, сожалею. Ю, кашель, кашель, все в порядке. Широне, хаэм, Ю, где мы? Ю, хаэм, о, мы в моем доме. Когда я сказал, что они оба были удивлены, а затем начали осматривать всю гостиную с глазами, полными любопытства. Похоже, им действительно нравилось солнце, пронизывающее ветер. Из того, что я видел, в подземном мире было только красное небо, но не было солнца. Курака, мы собираемся жить здесь сейчас, она сказала это с некоторой скрытой просьбой, но, к сожалению, мне пришлось ее отрезать. Ю, нет, я делю это место со своей семьей и с ними, вашими двумя случайными девушками. Даже если бы я захотел, я смог бы удержать вас здесь. Самое большее, я могу хранить вас, ребята, в отдельном пространстве, которое никто не найдет, но мы сможем увидеться только тогда, когда у меня будет возможность улизнуть от моей семьи. Они были опечалены и уронили уши, когда услышали мой ответ, но вскоре у Кураки возникли уши, и казалось, что у нее есть идея. Курака, что если мы станем меньше? Ю, погодите, как это возможно? Я был смущен, как они могут сделать себя меньше, и, как будто прочитав мои мысли, Курака начала светиться, и ее сияющая фигура начала уменьшаться. Когда свечение погасло, я увидел маленького черного котенка с золотыми глазами. Широне, похоже, тоже поняла ту же идею и пошла по стопам Кураки. Прежде, чем я понял это, черной и белый котенок с золотыми глазами сидели передо мной, размахивая своими хвостами в унисон. Ютха, как, черт возьми, это возможно? Я знаю, что вы двое, кошачьи девочки, но я не знал, что вы могли бы стать кошками. Курака, на самом деле очень легко, когда Никашоу начинают практиковать искусство икай, и первое, чему они нас учат, это стать кошкой. Широне, если мы такие, можем ли мы остаться с тобой? Хотя они были кошками, глаза щенка, которые они дали мне, нанесли в 10 раз больше урона, чем следовало бы, если бы они были в человеческом обличье. Я не собирался отказываться от них после того, как увидел это, но глаза щенка заставили мой мозг остановиться на минуту. Я просто должен сначала рассказать об этом своей семье. Курака Широне, ура! Пока они были в своих кошачьих формах, они неоднократно прыгали в воздухе, и я не мог думать о том, какими милыми они были сейчас. После того, как мама пришла домой в тот день, она была удивлена, увидев двух котят в моих руках, и после небольшого количества просьб и просьб я смогла заставить Кураку и Широне жить в доме Хёдоу в качестве домашних питомцев. Однако всякий раз, когда они оставались со мной наедине, они превращались в девушек. Оказывается, Иссей был в порядке и получил только касту на руку, чтобы помочь с исцелением, но процесс длился до 31 часа из-за огромного потока пациентов в тот день, поэтому никто не знал, что я ушел. В ту ночь, когда я вернулся из подземного мира, я пошел спать, и обе девушки свернулись калачиком возле моей подушки, когда я неожиданно получил несколько сообщений из системы. Дин из-за пробуждения хозяина 31%. Родословный хозяина раскрыл свою расу при пробуждении 31%. Родословный хозяин разблокировал некоторые врожденные навыки и способности родословной. Дин в связи с определенным выбором, сделанным хозяином, родословная хозяина стала более плавной, навыки из родословной хозяина начнут пожирать некоторые из текущих навыков хозяина. Дин из-за определенных обстоятельств некоторые из врожденных способностей хозяина начали менять его физику. Дин в связи с быстрым изменением расы хозяина, его навыков, родословной и физическим состоянием хозяин разблокировал функцию работы системы. Хозяин получил работу изначальный император. Дин из-за того, что не выполнил достаточно требований, задание первобытный император понижено до апостола до тех пор, пока хозяин не выполнит стандартные требования. Дин, пока хозяин не разблокирует всю первородную энергию хозяина, все еще будет заблокирован до дальнейшего уведомления. Дин хост собирается войти в эволюционный процесс. У хоста есть 1 минута, чтобы найти безопасное место для отдыха, пока процесс не закончится. Ю-00-19 глава. Ю-00. С внезапным потоком уведомлений я на мгновение колебался, гадая, что произойдет, но через долю секунды я схватил спящих котят рядом со мной и вошел в мой небесный мир. Когда мы добрались туда, девочки проснулись, но мне пришлось быстро их успокоить, потому что мне не хватало времени. Ю, девушки слушают, я собираюсь пройти через эволюцию, и я не буду бодрствовать в течение определенного периода времени. Я буду в порядке, так что, что бы ни случилось, не паникуйте, просто присматривайте за моим телом некоторое время. С этими словами я лег на травяной пол, закрыл глаза и погрузился в глубокий сон. Последнее, что я увидел перед тем, как уплыть в землю, было: Дин, теперь начнется процесс эволюции, и в этот момент система будет напоминать обо всех изменениях, которые хозяин сделал за последние пару часов. Этот выбор поможет системе понять, почему родословная хозяина стала более активной. АН. Прямо сейчас Юй спит, это похоже на точку зрения с доски объявлений системы. Он будет публиковать то, что Юй проверял и не проверял, а также входные навыки, которые Юй приобретал, когда он вводил в свой животный характер животных. Дин хозяин приобрел очищение тела Мануэля, одухотворение жизни и смерти. С помощью одухотворения жизни и смерти, стадия 1 хозяин усовершенствовал черты ящерицы Шварцвальда и увеличил защиту хозяина на определенное количество. Благодаря использованию черт ящерицы Шварцвальда, хозяин получил навыки жесткие весы и обнаружение жары. С помощью одухотворения жизни и смерти, этап 2 хозяин усовершенствовал черты духовного волка и на определенную величину увеличил скорости восприятия хозяина. Из-за черт духовного волка хозяин приобрел навыки воя и животные чувства. С помощью одухотворения жизни и смерти, финальная стадия хозяин усовершенствовал черты безумного кабана и увеличил силу и защиту хозяина на определенное количество.